Джерд покачал головой. «Но сейчас нам надо поговорить серьезно». «Не желаю никаких серьезных разговоров». Карина перевернулась на живот и уткнулась лицом в подушку. «Лучше подойди ко мне». Джерд присел на кровать и ласково погладил ее по спине. «Ну-ну, не все сразу, детка. Сейчас ты должна немножко подумать и ответить мне. Когда будет следующее собрание акционеров?» «Боже мой, о чем ты и в такой момент?» От удивления Карина села на кровати. «Я и понятия об этом не имею. Зачем тебе?» «Это бизнес, Колина, и я должен им заниматься». «Послушай, Джерд, все эти собрания не имеют к нам никакого отношения. Я никогда и не бывала на них». «Почему, интересно? Ведь ты имеешь самый большой пакет акций. Неужели дела компании тебя совсем не интересуют?» «С какой-то стати они должны меня интересовать? В любом случае, право голоса принадлежит моему отцу». «Но теперь ты замужем», — напомнил Джерд. «И заботиться о твоих интересах придется мне». «Что касается доходов, то да. Но акции по-прежнему будет контролировать отец. Так распорядилась бабушка в своем завещании. Управление акциями возложено на отца до тех пор, пока он не удостоверится, что я смогу ими разумно распорядиться». «Но теперь у тебя есть муж, и эта обязанность ложится на него». «Да нет, Джерд. Бабушка сделала специальное распоряжение на этот счет. Отец сможет передать право управления только после того, как будет полностью доверять тебе». Джерд резко встал. «Ты моя жена. И наши голоса в управлении компанией должны суммироваться». «Почему ты придаешь этому такое значение?» Карина с удивлением посмотрела на мужа. «Отец прекрасно разбирается в своем деле. Я уверена, что он правильно распорядится моими акциями». «Значит, он будет полностью контролировать дела компании?» «Ну, конечно. А как же иначе? Ведь это же его семья основала компанию». «Не понимаю, что тебя беспокоит. Дела на верфях идут отлично, и ты получишь высокие проценты. Банкротство нам не грозит». «Но ведь ты можешь сама попросить отца передать тебе управление акциями». «Да он мне просто не поверит», — рассмеялась Карина. «Отец прекрасно знает, что дела компании навевают на меня смертельную скуку. А ты попробуй. Вдруг получится». «Джерд, он сразу догадается, чья это идея, и снова вернется к своим идиотским подозрениям. Помнишь, одно время он считал, что ты хочешь завладеть всей компанией? Но ведь тебе это не нужно?» Джерд быстро отвернулся и отошел к камину, испугавшись, что Карина заметит, какие чувства обуревают его сейчас. «Я пойду к себе», — сказал он как можно спокойнее. «Мне нужно написать письмо, а потом я лягу спать». С огромным усилием Джерд удержался от того, чтобы не хлопнуть дверью. Стоя посреди гостиной, он с такой злостью сжал бокал, что тот раскололся и поранил ему ладонь. «Чертов Берроуз! Хитрая подозрительная тварь! Он все предусмотрел, этот ублюдок!» Брак ни на йоту не приблизил Джерда к полному контролю над компанией. Что ж, несмотря ни на что, он все равно отомстит. Джерд сел за стол, достал лист почтовой бумаги и задумался. Эта поездка была неудачной с самого начала. То один, то другой его расчет оказывался неверным. Но Берроуз все равно узнает, зачем Джерд приехал в Бостон, и никогда уже не забудет об их встрече. Прошло 2 часа, прежде чем Джерд закончил письмо и составил объявление для самых популярных газет Бостона. Его гнев не только не утих, напротив, с каждой минутой разгорался все сильнее. Он не испытывал ни малейшего сочувствия к Каринне, которую ждали позор и страдания.